Глава 7. Москва, 29 июня, день. Отец жил за третьим транспортным кольцом в районе метро «Авиационная» в 24-этажной высотке с высоким на 2 этажа цоколем. Дом стоял в низинке между корпусами бывшей резиновой фабрики, и строителям пришлось поднимать его над железнодорожными путями. В столице уже больше 20 лет велась застройка индустриальных территорий, ранее принадлежавших заводам и фабрикам, поэтому Тимофей не удивлялся преображению города. Москва и в самом деле год от года становилась краше. Старший Бодров был дома, занимаясь своим обычным делом — реставрацией собраний сочинений российских и зарубежных классиков. Работал он художником-реставратором Пушкинского музея, закончив в начале века художественное училище, а потом Институт культуры, но в свободное время с удовольствием восстанавливал книги, устроив дома самую настоящую художественную мастерскую. Естественно, и трехкомнатная квартира Архипа Васильевича представляла собой настоящую библиотеку. Книжные шкафы и полки располагались не только в гостиной, но и в спальне, и даже на лоджии, которую он утеплил, превратив в дополнительную комнату. Сына он не видел уже месяц, поэтому встретил радушно, тем более, что Тимофей прибыл не один, а с подругой. «Знакомьтесь», — сказал он, — «это Руна, работает с недавних пор в лаборатории. Руна — это папа, Архип Васильевич». «Очень приятно». Бодров-старший, еще совсем не старик, 62 года, возраст второй молодости, как он говорил, высокий, статный, как и его сын, с великолепной седой шевелюрой, кореглазый, галантно поцеловал гостей пальцы и пригласил в гостиную. «Тим, покажи коллекцию, я пока приготовлю кофе. Вы курите?» «Нет». «Мы с сыном тоже. Бог избавил от зависимости». Руна посмотрела ему вслед, удивленная идеальным сходством отца и сына, и Тимофей проговорил со смешком. «Яблочко от вишенки недалеко падает». «Вы так похожи». «Ну и маминого у меня достаточно, особенно нос и губы». «Я о ней ничего не знаю». Тимофей подал Руне фотографию в рамочке, стоявшую на комоде. «Живет в Питере». Руна с минуту изучала лицо матери Тимофея с грустными глазами и грустно сложенными губами. «Красивая. Так они разведены?» «Давно, лет 15 уже. Но папа жениться больше не рискнул». «Почему же разошлись?» Тимофей поморщился. Тема его не радовала. «Не сошлись характерами, как говорят в таком случае». Он все время пропадал на работе, ездил по командировкам, в провинциальные музеи, а ей хотелось другого. Внимание и заботы. Ну, разошлись. Она вышла за летчика, потом за какого-то бизнесмена, теперь одна. В общем, обычная история. Не жалеет, что ушла от отца? Может, и жалеет. Тимофей поставил фото обратно. Я с ней редко вижусь. Со своей женой видишься? Тимофей нахмурился, отвел глаза. «Нет, совсем не вижусь». «И не хотел вернуть?» «Нет». «Вы с папой в этом схожи». «Руна, давай о другом. Идем, покажу тебе библиотеку. Папа утверждает, что в ней уже больше 10 000 книг». «Супер». Осмотрели книжные полки в комнатах. Руна осторожно сняла несколько книг, переплетенных в материал под кожу, с золотым тиснением. «Красиво. Не верится, что это самодел». «Не самодел. Папа только заново переплетает негодные издания и восстанавливает недостающие страницы. Не отличишь от типографских». «Я смотрю, тут есть даже довоенные». «Не только довоенные, но и дореволюционные, и книги конца 19 века. Вот Пушкин, издание Брокгауза и Ефрона. Нравится?» Руна взяла в руки толстый черный том с выпуклым тиснением и золотым обрезом. «Наше все. Только не повторяй это при папе», — взмолился Тимофей. «Он терпеть не может это идиотское утверждение». «Почему идиотское?» «Потому что в России полно поэтов не меньшего уровня дарования, десятки, если не сотни имен, а заявляют о том, что Пушкин — наше все, только глупцы или провокаторы». «Спасибо за комплимент». «Извини», — остыл Тимофей. «Я не имел тебя в виду». «Завидую». «Чему?» «Твоей горячности и библиотеки отца. Хочешь, он и тебе какое-нибудь собрание сочинений отреставрирует?» «Спасибо, я не фанатка». В гостиную донесся голос Архипа Васильевича. «Можете заходить». сели пить кофе за столом просторной кухни. Старший Бодров переоделся, и Руна смогла убедиться в его физической привлекательности. Судя по впечатляющим мышцам, Архип Васильевич умело поддерживал спортивную форму. Он первым завел разговор о работе сына. «Ты говорил, вы что-то там вскрываете. Как успехи?» «Эксперимент прошел исключительно удачно», — оживился Тимофей. «Мы даже не ожидали, что все получится в соответствии с теорией и расчетами. Шеф меня даже похвалил». «Так кого вы там вскрыли?» «Никого, а что? Четвертое измерение». Архип Васильевич с недоверием глянул на сына. «Четвертое измерение? Это время, что ли?» Руна прыснула. «Они сами не понимают, что это такое. Я, конечно, не физик, но в школе училась хорошо, а училка нам внушала, что существует не просто пространство отдельно и время отдельно, а общее пространство-время». «Я думал, что время таки как бы есть четвертое измерение». «Именно как бы», — снисходительно произнес Тимофей. «В нашем континууме существуют три развернутых измерения, образующие пространство, а время всего лишь процесс изменения этих измерений. Четвертое и последующие свернуты в суперструны, в крошечные структуры». «Калаби-яо», — со смехом подхватила Руна. «Видите, я тоже начинаю использовать их зубодробительные термины». «В общем, мы попытались развернуть четверку, струну четвертого измерения, и у нас получилось. Произошел локальный фазовый переход. Вся лаборатория погрузилась в облако измененного пространства, и это было...» Тимофей поискал слово. «Сногсшибательно». Архип Васильевич покачал головой. «А не опасна такая развертка? Что если начнется цепная реакция, и в развернувшуюся яму свалится вся Земля?» «Не свалится. Мы оперируем небольшими порциями энергии. Когда запускали бак, тоже боялись, что он спровоцирует цепную реакцию распада материи». «Бак. Большой адронный коллайдер на границе Франции и Швейцарии. Ускоритель элементарных частиц». «И ничего не произошло, хотя энергия бака в миллиарды раз больше подключенная нами. Мир не перевернулся и не распался». «Я буду приглядывать за ними», — пообещала Руна, — «чтобы они не устроили конец света». «Она айтишник, спец по кибербезопасности», — пояснил Тимофей в ответ на вопросительный взгляд отца. «Будет охранять наши секреты от шпионов и хакеров». По лицу Руны прошла тень, но мужчины этого не заметили. «О четвертом измерении часто говорят по РЕН-ТВ», — сказал Бодров-старший. «Мол, через него можно будет свободно проникнуть в любой сейф, в любой суперохраняемый бункер. Это правда?» «По сейфам мы не шарим», — отмахнулся Тимофей. «Но внутрь себя заглядывали. Если отладить технологию и уменьшить размеры Мерина, можно будет использовать его для взлома любых помещений». «Что такое Мерин?» «Инвертор мерности пространства. Мой шеф придумал словечко». «То есть, по сути, вы создаете инструмент для будущих грабителей? Так вас понимать?» Тимофей озадаченно посмотрел на спутницу. Она засмеялась. Грудной ее смех был так красив, что Тимофей едва не присоединился к ней. «Нет, конечно», — сказала женщина. «Они не работают на военных, решая чисто научные проблемы. Но вы же знаете, нынче любое открытие в первую очередь внедряется как оружие. Мерины в самом деле можно использовать как отмычку для проникновения на охраняемые объекты военного назначения. Развертка четвертого измерения доказала это». «Что же даст развертка пятого? Что это вообще такое? Если оно развернется, то как?» «Хороший вопрос», — Руна оценивающе взглянула на младшего Бодрова. «Ответишь или сам не знаешь?» «Я вам не Нострадамус», — буркнул Тимофей. «Существует несколько вариантов развертки, и каждый не идеален». «Ну а все-таки...» Бодров-старший подмигнул Руне. «У тебя ведь есть собственное мнение?» «Пятое измерение не обязательно должно добавить к пространству еще одну пространственную форму». «Так может, это и есть время?» «И не время, хотя оно может быть связано с угловым дифференцированием временных линий». «Повтори по-русски». «Возможно, реализация временных петель и даже перпендикулярных времен». Собеседники переглянулись. «Ничего себе перспектива!» — удивился Архип Васильевич. «Мне он об этом не говорил», — задумчиво сказала Руна. «Ты не спрашивала?» «Спрашивала, ты не ответил». «Значит, думал о другом». Тимофей заметил морщинку недовольства над переносицей Руны и поспешно добавил: «Прости, я и в самом деле иногда торможу». «Теоретики, они всегда такие», — пришел отец на помощь сыну. «Он еще в юности решал в уме сразу по три задачи, за что и получал подзатыльники». «Я уже поняла». «Еще чашечку?» Руна посмотрела на часы. «Нет, спасибо. Тим, мне необходимо кое-куда заехать, так что оставлю тебя. Побудь с отцом. К вечеру позвоню». «Могу подвезти». «Доберусь сама, останься». В голосе женщины звякнул металл. «С родителями надо встречаться чаще, а не раз в полгода». «Я встречаюсь», — с обидой возразил Тимофей. Руна встала, поцеловала его в щеку и вышла с улыбкой, оставив физика сидеть в обмороке. Отец глянул на него прицеливающе, поспешил за гостьей, проводил до двери и вернулся. «Ты что, Тим, ведешь себя, как рефлексирующий в юноше? Неужто влюбился?» Тимофей очнулся, потрогал щеку вместе поцелуя, произнес глубокомысленно: «Понимаешь?» «Еще как понимаю!» — усмехнулся Архип Васильевич. «Вижу, что ты неадекватен. Она, конечно, красавица». «Дело не в красоте». «Как раз в красоте, сынок. Такие дамы отлично знают себе цену и редко кого-нибудь любят. Если они и обращают на кого-то внимание, то лишь ради своих целей». «Она не такая». «Дай-то бог, как говорится. Месяц назад ты вроде как собирался ехать отдыхать. В Турцию или на Балканы, уже не помню. Хотя угроза ковида там сохраняется до сих пор». «Планы изменились, пап. Мы делаем то, чего не делал до нас ни один физик в мире. Какой там отдых? Хотя да, я собирался, даже звонил в турагентство». Архип Васильевич рассмеялся. Тимофей посмотрел на него непонимающе. «Ты чего?» «Вспомнил анекдот в тему. Это турагентство? Кипр продаете? Мы все продаем, и Кипр, и Турцию, и Египет. А Россию? Россия уже продана». Тимофей нехотя улыбнулся. «С намеком, анекдотец?» «К сожалению, с очень даже реальным намеком. Ну что, еще по чашечке? Бутерброды остались?» «А давай», — согласился физик, все еще ощущая на щеке след поцелуя любимой женщины. Отдохнуть полноценно ему не дали. Тимофей еще сидел у отца, поддерживая беседу на социально-политические темы. Заговорили об ответственности ученых за разработку технологий, уничтожающих людей. Эту тему затрагивал и Валера. Выслушал его мудрое замечание, что жизнь как большой супермаркет. Бери все, что хочешь, но помни, касса впереди, за все придется платить. И в этот момент позвонил Валик. «Тим, ты далеко?» «У отца», — признался молодой человек. «Подъезжай, шеф намеревается прокатать предвариловку по развертке пятерки». «Оба-на!» — удивился Тимофей. «Что за спешка? Мы же хотели начать в понедельник». «Понедельник — день тяжелый», — хохотнул Валентин Сергеевич. «К нам собирается комиссия во главе с директором, так что придется поработать в выходные». «У меня были планы», — огорчился Тимофей, вспомнив про обещание Руны позвонить к вечеру. Валентин Сергеевич издал смешок. «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». «А Руну предупредили?» «На кой? Она нам не помощник, или тебе нужна красивая нянька?» «Да я просто подумал». «Ну-ну?» «Что ей тоже надо знать, как работает Мерин», — вывернулся Тимофей. «Как часы», — фыркнул Валик. «Охраннику это знать не обязательно, а она всего лишь охранник с дипломом. Поторопись, а то начнем без тебя». Тимофей снял очки, размышляя, стоит ли и в самом деле предупреждать Руну. Потом все-таки позвонил. «Руна, извини, что беспокою, шеф вызвал на объект, поэтому сегодня вряд ли увидимся». Она ответила после паузы. «Что-то случилось?» «В понедельник к нам заявится комиссия, надо подготовиться». «Что за комиссия?» «Насколько я понял, это эксперты по части экологии и безопасности исследований». Тимофей позволил себе пошутить. «Будут выяснять, не готовим ли мы бомбу». «Разве эксперты не присутствовали при первых запусках Мерина?» «Нет, конечно. Шеф писал какие-то бумаги. Но при развертке четверки область изменений вакуума захватила и соседние помещения, были жалобы». «Понятно, вы немного просчитались. Но в таком случае мне обязательно надо присутствовать при новом прогоне Мерина». «Меня предупредил Валик, Валентин Сергеевич, но тебе лучше поговорить с Мироном Юлиевичем». «Вообще-то у меня есть допуск, но я поговорю». «Могу забрать тебя, поедем вместе». «Не стоит, сама доберусь». Лицо Руны в очках растаяло. Тимофей подхватился с дивана, обретая живость. «Пап, уезжаю, надо срочно быть на работе». «Я слышал». Архип Васильевич отставил бокал с вином, поднялся. «Не забывай, позванивай и забегай хоть иногда». Они обнялись, и физик спустился к своей машине, которую удалось припарковать во дворе дома по причине сезонного перемещения. Большое количество жителей многоэтажек летом выезжало на отдых на автомобилях. К лабораторному корпусу института он подъехал к 12 часам дня и, паркуясь, неожиданно увидел, как из подъехавшего черного Porsche Cayenne вылезает Руна. Хотел было окликнуть ее, но что-то остановило. Вслед за женщиной, оставшейся в прежнем наряде, в каком посещала отца Тимофея, вылез крепкий мужик, большеголовый, широколицый, с крючковатым носом и большой плешью, окаймленной черными вьющимися волосами. Мужчину этого Тимофей никогда раньше не видел, поэтому с вспыхнувшей ревностью в душе постарался рассмотреть поподробнее. Пара заговорила. Было видно, что спутник Руны хочет ей что-то доказать, стараясь при этом то взять под локоток, то за плечо, но она отстраняется и даже оттолкнула руку. Созрела идея вмешаться, благо причина была веская. Мимолетно пожалев, что рядом нет Валеры, Тимофей торопливо направился к беседующим. «Эй, дружище, ну-ка убери клешню!» Руна оглянулась. На лице женщины отразилась досада, растерянность и удивление. Посмотрел на него и плешивый пассажир Каена. «Вы мне?» «Вам-вам!» Тимофей подошел. «Что происходит?» Спутник Руны оценивающе глянул на воинственно расправившего плечи молодого человека. «Ты, собственно, кто?» «Дед Пыхто без пальто», — усмехнулся Тимофей, чувствуя под взглядом Руны, что способен постоять за нее. «Это ученый», — сказала она, наметив улыбку. «Физик Тимофей Бодров, я говорила о нем, работает со мной». «Физик?» — протянул плешивый, меняясь в лице. «Тот самый». «Гений», — добавила Руна серьезно. «Уезжайте, полковник, вас где-то ждут». «Идите, идите», — процедил сквозь зубы Тимофей. «Поучитесь вести себя по-джентльменски». Плешивый здоровяк смерил его мрачным взглядом, однако продолжать обмен любезностями почему-то не стал. Круто повернулся и полез в кроссовер. Porsche уехал. «Говоришь, убери клешню?» — рассмеялась Руна. Тимофей смутился. «Честно, хотел дать ему по роже». «Драчун вы, однако, Тимофей Архипович. В кемпинге полезли в драку, здесь решили продолжить. Мало вас били в детстве?» «Вообще не били», — буркнул Тимофей. «Я видел, как он тебя хватал. Что это за полковник?» «Полковник Житомирский, служит в ФСБ». «ФСБ? Ничего себе. Откуда ты его знаешь?» «Это мой покровитель». Последнее слово Руна произнесла с горечью и презрением. «Помог устроиться к вам на работу. Сам служит в отделе по кибербезопасности». «Интересные подробности. Случайно, не муж твой бывший?» «Не муж». Она улыбнулась, взяла его под руку. «И не любовник, чтобы ты не ревновал». «Он тебя хватал», — упрямо качнул головой Тимофей. «Так воспитан. Считает, что ему все позволено, не оставляет надежды подобраться поближе». «Хотел бы понравиться, вел бы себя по-другому». «Говорю же, так воспитан». Руна рассердилась. «И прекрати месить глину. Мне он не интересен». «Месить что?» — не понял молодой человек. «Это выражение моего прежнего начальника. Прекрати месить глину, в смысле прекрати перекладывать из пустого в порожнее». На душе отлегло. «Хорошо, прекратил». Они вошли в здание лабораторного корпуса, и Тимофей не заметил, как пару проводили две пары глаз пассажиров в кабине отъезжавшего Porsche.